«А я достаточно способный, чтобы поступить в Йельский университет?» — спросила она. «Да», — подтвердил он, — «но у тебя нет подготовки». «Я могла бы подготовиться». Он взглянул на нее с грустью, и она вдруг чуть не задохнулась от презрения к нему. «Я ненавижу богатых», — заявила она. «Они воображают, что они лучше других». «Но они действительно лучше в некоторых отношениях», — возразил мужчина. «И ты ведь хочешь быть богатой, не так ли?» «Ну, разумеется», — ответила она. «Ладно, тогда последний совет», — продолжил он. «Что еще?» Она понимала, что разговор становится невыносимым. «Мужчины всегда будут стремиться только получать от тебя. Помни об этом». «Мне это уже известно», — заявила она ему. «Что ж, может быть и так». Он пожал плечами. «И ты хотел получить от меня?» — спросила она. «Конечно», — подтвердил он. «И получил?» «Да, вполне». «Да? Да, но я стараюсь и хоть что-нибудь дать тебе взамен». Она решила, что он — ничтожество с большим самомнением, и пожалела о времени, проведенном с ним, но то, что он сказал, встревожило ее. Через несколько недель она узнала о барах и клубах, расположенных в других районах города. Ее в равной степени заинтересовало и то, что там происходит, и возможность заработать. Одна из официанток знала некое местечко рядом с аэропортом — ночной клуб «Команчи». Днем это была всего лишь дверь в стене, с наружной стороны которой неизменно торчал какой-нибудь парень. Но в 11 вечера там закипала ночная жизнь. Мотоциклисты, иранцы, полицейские, свободное от дежурства. Местные бизнесмены, не носившие на работе галстук. Никому не нужные сценаристы и чернокожие парни в хороших костюмах. Девушки попадали туда в трех случаях. Либо это были чьи-то подружки, либо, с милостью в разрешение клуба, они рассчитывали стать чьими-нибудь подружками хотя бы на ночь, либо щеголяли в коротких маленьких красных платьицах и черных чулочках в сетку, разнося полные стаканы на подносах в одном направлении и деньги и пустые стаканы в другом направлении. Субботними ночами 50 женщин работали для удовлетворения сексуальных потребностей мужчин и 30 для удовлетворения их потребностей в спиртном. «За год это заведение превратилось в настоящий стриптиз-клуб», — рассказывала Кэролайн. «Причем вовсе не подходящий для нее, потому что они стремились поправить свои дела, но в то время это заведение представляло собой нечто среднее между дешевым баром и закусочной. Она позвонила туда, ей велели прийти, когда будет Марк, парень, который беседовал с каждой новой девушкой». Она провела утро в мучительных раздумьях, что ей надеть, и в конце концов появилась там дождливым субботним вечером в свитере и джинсах с подколотыми длинными волосами. В проулке ожесточенно спорили мужчины и женщины, и это отнюдь не добавило ей уверенности. Но она все же постучала в дверь, портьеры раздвинулись и ее впустили. Марка еще не было, но ей сказали, что она может подождать в задней комнате, где официантки держали свои вещи. В стенном шкафу висело несколько форменных платьев. Ей разрешили примерить одно из них, так как Марк все равно попросил бы ее об этом, чтобы посмотреть, как она будет в нем выглядеть. Поэтому она разделась в комнате, в которой не было ничего, кроме двери, нескольких запирающихся шкафчиков, драной кушетки, трех раковин и трех туалетных столиков. Мусорная корзина была набита пустыми пачками от сигарет, коробками из-под тампаксов и пивными бутылками. Не успела она выбрать платье шестого размера, выглядевшее не слишком грязным, и стояла в одних трусиках и лифчике, как вдруг вошел Марк. «Ну-ка, сними лифчик и подними ноги». Он принялся за дело довольно грубо, так что она почувствовала боль в пояснице. Ей было уже достаточно известно о способности мужской половой системе к дозаправке, чтобы понять, что совсем недавно он был с кем-то. И теперь придется еще немного потрудиться. Напрягаясь и решительно сопя, он доводил начатое до конца. Ведь клубная жизнь — это не самый здоровый образ жизни. Когда все закончилось, она повернулась к нему и сказала: «Теперь тебе придется дать мне работу». Он кивнул и сдержал обещание. Так завершилась первая часть лос-анджелевского образования Кэролайн. Она сидела, подтянув колени к груди, погрузившись в воспоминания. Это была совсем скверная история. Я вполне отдавал себе в этом отчет, но мне нужно было расспросить ее о записи, интересующей Хоббса. Мне было просто необходимо вновь вернуть наш разговор к той теме. Тем не менее, интуиция подсказывала мне, что надо еще немного подождать. Возможно, это произойдет само собой. Но вначале мне пришлось уладить еще одну мучившую меня проблему. Я спросил разрешения и вышел в кухню, чтобы наконец-то позвонить домой, намереваясь оставить короткое сообщение, которое Лайза прослушает утром. На третьем гудке трубку подняла Джозефина. «Квартира Рена», — сонно промямлила она. «Это Портер», — сказал я удивленно. «Лайза попросила меня прийти», — тихо ответила Джозефина. «У чьей-то маленькой дочки отрезала палец». «Дочке кого-то достаточно важного, чтобы пригласить специалиста среди ночи, как я понимаю?» «Так бывает. Если пострадавший достаточно богат или важная персона, то он может затребовать себе лучшего манхэттенского хирурга. Пребывающая в панике особа звонит кому-нибудь, кто знает председателя правления больницы, вращаясь с ним в одних кругах, а тот, в свою очередь, главным управляющим и врачебным персоналом, и объясняет ему, что у весьма важной персоны возникла проблема. Если речь идет о травме руки, управляющий врачебным персоналом позвонит заведующему ортопедическим отделением, который сообразит, какому специалисту, какому хирургу звонить, у кого ночью окажется легкая рука, кто не напился и кто произведет на родителей благоприятное впечатление. Вот поэтому он и позвонил моей жене Лайзе. Все может произойти так быстро, что хирург прибудет в больницу раньше вертолета. Я знаю, что когда поступил вызов, Лайза согласилась, проклиная меня за отсутствие, и набрала номер Джозефины. «Передайте, пожалуйста, Лайзе, что я вернусь домой очень поздно», — попросил я. «Скажите, что у меня все хорошо, просто я работаю над статьей для газеты». «Джозефина, я всегда этого опасался, она читает мои мысли, все мысли, мелькающие у меня в голове». «Я передам, Портер». «Ну тогда спокойной ночи». «Спокойной ночи». Повесив трубку, я обвел взглядом кухню Кэролайн и неожиданно задержал его на холодильнике, на дверце которого, кстати, не было ни магнитика, ни фотографии, ни календаря, ни открытки, ничего. Он был девственно чист, как и все остальные предметы в кухне. У меня возникло мучительное желание повыдвигать ящики и пораспахивать дверцы шкафчиков, чтобы узнать, что же скрывается за всей этой стерильной чистотой. Но в этот момент из темного коридора, ведущего в ее спальню, донесся голос Кэролайн. И когда я вернулся, она спросила. «Ты звонил домой?» «Да». «И что ж ты сказал?» «Неправду». Она кивнула. За время моего отсутствия она успела открыть вторую бутылку вина. «Ты рассказывала, как ты дошла до жизни лос-анджелевской тёлки. Полагаю, что в тот раз ты получила работу в клубе и в течение 2-3 лет позанималась сексом со многими, включая, возможно, и несколько девиц, для освежающего контраста с мужчинами. Перепробовала множество наркотиков и повидала множество бассейнов в Бел-Эйр или Малибу. Возможно, с несколькими кинозвездами, продюсерами или профессиональными спортсменами». «Да пошел ты!» «Разве я не прав?» «Не прав совсем. Не может такого быть. Ну, был волшебник Джонсон». Она вздохнула, словно пытаясь вспомнить фильм, который когда-то видела. «Со мной и еще одной девушкой по имени Шари. Он велел нам называть его Эрвином. Он, как ни странно, был очень славный. Мы все валялись на огромной кровати. Я, правда, не слишком много помню, за исключением того, что мне было очень скверно от мексиканского наркотика. Я пошла в ванную, там нашлась пара домашних туфель. Я сунула в них ноги и просто расхохоталась. Такие они были большие. Кажется, меня тогда прямо вырвало на эти комнатные туфли». «Хм, да, очень красиво». Я начал действовать более энергичным. Был уже час ночи, мне следовало наконец-то заговорить с ней о деле Хоббса. «А зачем ты приехала в Нью-Йорк?» «Ну, вроде как, из-за знакомства с Марком». Это звучало довольно странно, но между ними, по словам Кэролайн, возникло нечто вроде дружбы.